Глава 114. «Где все?» — спросил Бекстрём и медленно кивнул жалким остатком того, что еще несколько дней назад было его полноценной группой для расследования убийства. Блад, Альм и Лиза Лам допрашивают адвоката Даниэльсона, сообщила Аника Карлсон. Рассита на больничном. Остальные заняты поисками О'Кара и Гарсия Гомеза. И нашего таксиста, если тебе интересно. «Росита на больничном», — повторил Бекстрём. «Ничего серьезного, я надеюсь?» «Я не знаю», — Аника Карлсон покачала головой. «Если только маленькая худая блондинка уже не посадила ее в самолет до Гуантанамо», — подумала она. Накачанную наркотиками или пьяную, в красном комбинезоне, наручниках и кандалах. «Будем надеяться, что с ней ничего серьезного», — обеспокоенно сказал Бекстрём. «Нет, конечно, нет», — заверила его Аника. «Тебе надо быть осторожным, жирный коротышка», — мысленно посоветовала она комиссару. «Окей», — сказал Бекстрём и кивнул Ниеми. «Как дела с ответами криминалистов?» «Похоже, у них все стронулось с места», — ответил Ниеми и перелистал свои бумаги. «Начну с фон Комера, который сидит под арестом. Там ситуация следующая». «Я слушаю», — сказал Бекстрём и сел прямо. «Кровь на аукционном каталоге принадлежит барону. По данному пункту с его стороны также нет никаких возражений, как вы наверняка знаете». «И слава богу», — прокомментировал Бекстрём. «Зато на сиденье дивана не его ДНК. Там отметился кто-то другой, неизвестный нам. Его нет в регистре». «Печально», — буркнул Бекстрём, всем своим видом подтверждая искренность сказанного. «Боюсь, все гораздо хуже», — продолжил Ниеми. «Мы не нашли вообще ничего, что могло бы привязать фон Комера к дому Эриксона. Это во-первых. Во-вторых, относительно свидетеля, соседа, по его словам, видевшего пожилого седого мужчину, сидевшего на лестнице Эриксона. Вы понимаете, о ком я говорю?» Все кивнули. «Мы провели с ним опознание по видеозаписи. Он видел не фон Комера». «Насколько он уверен в этом?» — спросила Аника Карлсон. «На 100%», — ответил Ниеми и улыбнулся. «Свидетель, как оказалось, знаком с фон Комером. Они члены одного гольф-клуба в Вермде». «Можно представить себе», — вздохнул Бекстрём. «А вдруг он просто пытается помочь своему попавшему в беду брату, гольфисту?» «Вряд ли», — возразил Ниеми. «Просто если верить свидетелю, фон Комер виновен в более тяжких грехах, чем обычное мошенничество с произведениями искусства». «И о чем речь?» — спросил Бекстрём. «Он, похоже, жульничал, когда они со свидетелем играли в гольф», — пояснил Ниеми. «Такие вот они», — проворчал Бекстрём и пожал плечами. «У тебя есть что-нибудь еще, Петер?» «Один момент, пожалуй, но довольно важный, если попытаться до конца разобраться с хронологией преступления, которое они расследуют. Наш судмедэксперт нашел собачий волос в черепушке Эриксона», — сообщил Ниеми. «От его собственной псины. Но, принимая в расчет местоположение, он попал туда не когда адвокат сначала погладил собаку, а потом почесал себе голову. Волос Ротвейлера находился среди осколков черепных костей Эриксона». «Выходит, Гарсия Гомес сначала направляется на лоджию и бьет по спине псину адвоката, садится на нее верхом и перерезает ей горло?» предположил Бекстрём. «Потом он идет в дом снова и, проходя мимо Эриксона, отыгрывается на его голове, с помощью того же орудия, которое он использовал против собаки. Возможно, все дело в том, что он разозлился, поскольку она явно успела укусить его за ногу, — продолжил Ниеми. «Конечно, конечно», — согласился Бэкстрём. «Собачий волос с орудия попадает в голову Эриксона, и пока я на твоей стороне. Но какого черта он делал там? Почему появляется у адвоката среди ночи? При мысли об их прежних стычках Эриксон ведь должен был броситься к тревожной кнопке, как только Гарсия Гомес позвонил в его дверь. А ты не думаешь, что тот, кто убил Эриксона ранее вечером, намекнул ему по телефону, и Гарсия Гомес появляется, идет прямо внутрь и передает, скажем так, последний привет, предположил Стиксон. «Это вопрос?» — спросил Бэкстрём и зло посмотрел на молодого коллегу. «Да. Что ты думаешь об этом?» «Нет», — сказал Бэкстрём и покачал головой. «Даже Гарсия Гомес не настолько глуп». «Кстати, о другом», — продолжил он. «О мошенничестве. Как дела с ним, Надя?» «По этому поводу тебе не стоит беспокоиться», — ответила Надя. Он отрицает все, конечно, но это вряд ли поможет ему. По словам Лизы, она готова предъявить обвинение уже сегодня. «Окей», — кивнул Бэкстрём. «У него есть алиби. На время убийства Эриксона, я имею в виду. В любом случае, сам он ничего не сообщил нам на сей счет. Сегодня он ведь отказывается отвечать на любые вопросы. Если верить его жене, она находилась в отъезде с субботы до понедельника. Никаких разговоров, ничего в компьютере, ничего иного от соседей, говорящего о том, что он был дома. «Давайте не будем спешить с выводами», — буркнул Бэкстрём и вздохнул. «Возможно, он просто вырвался на свободу и поставил свою красную розу не в ту вазу». «Сейчас я не понимаю тебя», — сказала Надя. «О чем ты?» «Просто метафора», — ответил Бэкстрём. «Мы вернемся к этому позднее», — добавил он и пожал плечами. «Я предлагаю нам допросить его снова. Объяснить ему, как обстоит дело, а если он не захочет сказать, где и с кем был, пусть еще посидит в камере. На радость газетчикам. Им будет о чем писать», — констатировал Бэкстрём. «Окей», — сказала Аника Карлсон и зло скосилась на него. «Что у нас еще есть? Носовой платок? Они нашли что-нибудь на нем?» «Кровь Эриксона, сопли и, вероятно, слюну еще одного неизвестного человека, которого нет в регистре», — сообщил Ниеми. «Извини, что ты сказал?» — спросил Стиксон с таким видом, словно сбился с мысли. «Еще одного? О чем ты, Петер?» «Не он испачкал диван», — объяснил Бэкстрём. «Тогда я понял», — кивнул Стиксон с довольной миной. «В том смысле, к сожалению, все довольно шатко», — продолжил Ниеми. «Мы не можем привязать фон Комера к месту преступления. И О'Карре тоже. Остается, значит, Гарсия Гомес плюс оба новых персонажа. Два человека, отсутствующих в нашем регистре. Похоже, мы возвращаемся в исходную точку». «Я придерживаюсь того же мнения», — согласилась с ним Аника Карлсон. «Помимо всего прочего, это же исключает Авсана Ибрагима и всех его товарищей, если мы обратим взгляд в таком направлении». «Подожди, подожди», — сказал Бэкстрём, которому в голову пришла одна идея. «Как тогда обстоит дело с Омаром Бен Кадером?» «Ты абсолютно прав, Бэкстрём», — подтвердила Надя. «Омара Бен Кадера никогда не дактилоскопировали, хотя его фотография есть в нашем сыскном регистре. Возможно, она взята с его паспорта». «Тогда так», — принял решение Бэкстрём. Нам обязательно надо взять у него отпечатки пальцев и ДНК. По словам Анники Карлсон, все уже было на ходу. Помимо поисков Окаре, Гарсия Гомеза и их свидетеля, уже час назад в списке активно разыскиваемых лиц появились еще 4 человека. Авсан Ибрагим, Али Ибрагим, Али Исса и Омар Бен Кадер. «Их всех как ветром сдуло», — подвела итог Аника Карлсон и покачала головой. «Постарайтесь изменить ситуацию», — буркнул Бэкстрём и поднялся. «Не должно быть так, чтобы наши камеры стояли пустыми и обходились честным налогоплательщикам в кучу денег».